Глава вторая. Дэрион не знал, жив он еще или нет, снится ему все происходящее или это жуткая реальность. Осталось чувство незавершенности и сожаления. Слишком много он не успел сделать, слишком любил жизнь и не хотел умирать. Но воздействие темной магии проклятого колдуна оказалось хуже смерти. Если бы сердце просто остановилось, если бы мысли покинули голову, и он обрел покой, тогда ему было бы безразлично все остальное. Но его обрекли на вечное созерцание и бесконечное повторение последнего дня жизни. Долгий переход во главе войска, стремящегося одержать победу над ледяным колдуном. Уверенность в собственных силах и надежда на скорое подкрепление, которое должен привести лучший друг. Дэрион был уверен в себе и уже мечтал о скорой встрече с возлюбленной. Когда завязался бой, мужчина даже улыбался, предвкушая легкую победу и победоносное возвращение в империю. Но все пошло не так. Они оказались слишком самоуверены и недооценили врага. Бой затянулся, люди гибли десятками, а их предводитель ничего не мог с этим поделать. Силы покидали воинов, а подмоги все не было. Тогда-то он и решил вступить в схватку с магом и начал пробиваться к нему сквозь ряды ледяных големов и снежный буран. Заметив Дэриона, колдун рассмеялся безумным звенящим смехом и выхватил легендарный ледяной клинок. Дэрион смело пошел в наступление. Со смертью этого колдуна прекратится пурга, замрут или исчезнут поднятые им ледяные чудища. Люди будут спасены, они вырвут таки победу, почти ускользнувшую из рук. Что может противопоставить опытному воину этот ничтожный слизняк, пусть и облаченный в мантию мага? Но и эта надежда разлетелась крошевом, столкнувшись с ледяным клинком мага. Так продолжалось бесконечно. Неистовый бой, звенящий смех колдуна, холодная могила и завершало все отражение в ледяном зеркале, в котором воин с трудом угадывал свой образ. Так круг за кругом, миг за мигом, век за веком. Кажется, что этот безумный круговорот длится целую вечность. Бессмысленное существование. Ни смерти, ни жизни. Непрекращающееся повторение одного дня, ставшего последним, и, что самое страшное, этот круг невозможно разомкнуть. Дэрион помнил каждый миг, и сколько ни пытался, никогда не мог его изменить, ведь это была лишь память, но ему казалось, что он переживает все это раз за разом, день за днем. Повторяет одни и те же ошибки, даже зная, к чему они приведут. Вечная пытка разума. И в какой-то момент ему стало казаться, что он сходит с ума. Воин уже давно потерял счет времени. Для него ничего не изменится. Новый восход солнца принесет лишь очередной виток бесконечной муки, а на закате его тело опять будет заковано в куски льда, и все начнется сначала. Но в какой-то момент вместо собственного отражения он увидел сцену неравного боя. Изгибаясь подобно кошке, гибкая тень разила волков. Каждый взмах ее наэров лишал жизни очередного зверя. Но фигура исчезла, пропали и волки, и воин опять остался один, опять спешил навстречу неизбежному концу. В его руках вновь оказался проклятый меч, и душу начал сковывать холод. Но в этот момент руку обжег странный жар. Поражаясь происходящим изменениям, воин открыл глаза и снова увидел истекающую кровью гибкую фигуру неведомого бойца. Почуяв усталость противника и скаля чудовищные пасти, волки неумолимо приближались к своей жертве. Кровь из раны бойца брызнула на ледяную стену, окрасив ее бурыми пятнами. Вот и все. Пронеслась в сознании мысль, прежде чем лед, все это время сковывавший пальцы, вдруг стал хрупким. Прогремел раскат грома, словно неведомый исполин ударил по небу огромным молотом, вознамерившись расколоть его на части. Рука Дериона крепко сжала эфес ледяного клинка, и мироздание дрогнуло.